Смело, товарищи, в ногу. Глава 1. Все не так, как хочется. Странно, глупо и непонятно. Я летала под потолком в белой, казенного вида комнате. На двух кроватях внизу метались двое, мужчина и женщина. Вот подлетела поближе и разобрала таблички на кроватях. Алиса и Фрэнк Лонгботтом. Это неправильно. Я подписала договор, я готовилась и набросала план, расписала свои действия, но ничего не получилось. Я должна была заселиться в Вальбургу Блэк и сохранить ее семью. Я пыталась вылететь из палаты, но меня отбрасывало обратно, даже в коридор не могла попасть. Попасть внутрь Алисы тоже не было никакой возможности, меня что-то не пускало. Внезапно женщина на кровати застонала и пошевелилась. Вот она позвала целительницу, та обрадовалась и побежала вон из палаты. Было что-то очень знакомое в мимике и жестах Алисы Лонгботтом. «Ну-ка, ну-ка». Точно таким же жестом Вера Кузнецова обычно проверяла качество своего безупречного маникюра. Она схватила толстого целителя за руку и выяснила, какое сегодня число. Точно, это Вера. Только она умеет делать такие невинные глаза, при этом вытягивая всю нужную себе информацию. Что за новости? Лёлик говорил, что она где-то в 60-х, в теле Эйлин Снейп. Целитель ушел, а Вера сосредоточенно шевелила губами и загибала пальцы. «Я очень рада наблюдать ее в добром здравии, но что мне делать прикажете?» Ответ оказался неожиданным. В правом углу палаты появилось мягкое белое свечение, из квадратного проема шагнул Лёлик. Судя по тому, как вскинулась Вера, она его тоже видела. «Я замерла. Тетя Яна, Вера, как я соскучился. Вера, это непорядок. Там твой муж с ума сходит, он уже год над ритуалом работает, а тебя опять утащило куда-то. Дети переживают, внуки плачут. Немедленно, выбирайся оттуда. Это не твой мир, место для товарища Крупской забито. Брысь из тела, пошли домой». С этими словами Лёлик бросил какой-то белый камушек на грудь Алисы. Полупрозрачная Вера вылетела из нее со свистом. Она кувыркалась в воздухе и хихикала, потом заметила меня и взвизгнула. «Ой, Янина Валерьевна, шеф, здравствуйте. Ой, я напутала, да». Она пристыженно застыла около Лёлика. «Шеф, а что теперь делать?» Лёлик хмыкнул. «Домой пошли, путешественница. Том долго держать канал не сможет, надо поторапливаться». Вера радостно закивала, а я недоуменно поинтересовалась. «Дети, это замечательно, а мне как быть?» Лёлик засмущался и начал рыться в карманах, приговаривая. «Где же, ой, вот, тетя Яна, я дико извиняюсь, но в Вальбурге из вас не получится. Прошу вас войти в тело и в положение, так сказать, вы станете Алисой, сразу как мы уйдем. В качестве компенсации я попросил девочек подарить вам кое-что нужное, чтобы облегчить первоначальные условия. От Нины, ныне счастливой нарциссы Малфой, я передаю вам мешочек с галеонами, там 2000 золотых монет. От Катерины, ныне директора Хогвартса, успешной жены и матери, леди Катрин Мирапыгон Шаффик, я дарю фиал с ее кровью, выпив который, вы обретете дар Змееуста и улучшите навыки зельеварения. Вера, а тебе не пригодился дар дедушки Зика. Передашь? Вера радостно выписывала пируэты под потолком. Еще бы, а как это сделать практически? Лёлик деловито объяснил. Просто, пролети сквозь Янину Валерьевну и громко скажи, что отдаешь дар Зика добровольно и с радостью. Фиал с твоей кровью и амулетом дедушки Зика прилагаются. Потом Лёлик обратился ко мне. Тетя Яна, на растущую луну, после полуночи, вы должны отправиться на городское кладбище городка Каукворда, где похоронена Эйлин Снейп, и над ее могилой выпить половину флакона с кровью, призвать костяную палочку и окропить кровью амулет Зика. Палочка узнаваемая, сделана из человеческой кости, почерневшая от времени. Просто руку протяните, позовете палочку, она откликнется. Кровь Мирапы советую выпить сразу. Чего тянуть, еще разобьется, а вам парсилтанк не помешает. Вера дальше не слушала и со свистом пролетела сквозь меня. На редкость противное ощущение, как будто что-то мокрое и холодное облепило меня изнутри. Все подарки Лёлик сложил на кровать Алисы. Потом он вздохнул и неловко повел плечами. Пора прощаться, Вера, нам пора. Меня Бейтс заждался. С этими словами Лёлик превратился в высокого рыжеватого мужчину с тяжелой нижней челюстью. Вера удивленно замерцала. «Сидгинс, это всегда был ты, шеф, а я не узнала, дурочка». Лёлик растерянно вздохнул. «Я сам не знал, не помнил вообще. Когда ты вдруг впала в кому, я все вспомнил и побежал к тому. Он ритуал приготовил и нервничал, моему рассказу обрадовался, потому что сам за тобой пойти не мог. Какие-то ограничения, Вера, пошли домой. Том грозился, что ты до 300 лет доживешь, под охраной в Мэннере. Прощайте, тетя Яна. Они скрылись в темном проеме, а меня со свистом затянуло в тело Алисы Лангбаттом. Я поудобнее прихватила подарки и зевнула. Пожалуй, посплю, столько стрессов. Я аккуратно села на кровати. Палата была небольшой и имела очень казенный вид. Все белое, стены, потолок, рама, за окном кружился белый снег. Белая кровать застелена белым бельем, на белой тумбочке стояла белая железная кружка, за белой ширмой стонал бедный Фрэнк Лангбаттом в белой больничной робе. От его мычания и обилия белого я потихоньку сходила с ума. 2 часа я находилась в 1981 году, и 1,5 часа из них мне хотелось отсюда сбежать. Сначала я была дезориентирована и безропотно выполняла указания молоденькой целительницы, которая заставила меня выпить гадкое укрепляющее зелье и приказала разрабатывать конечности. Она так и сказала: «конечности», и это вернуло меня к реальности. Я популярно объяснила ей, куда она может засунуть свои конечности, и резко встала. Вернее, попыталась. У меня почти получилось, но в последний момент ногу свело судорогой, я начала заваливаться и в последний момент проворно подсунула целительницу под себя. В итоге я удачно и мягко приземлилась, а медика-ведьме повезло меньше. Она пыталась вырываться и щипаться, но после удара о металлическое судно головой почему-то замолчала. Я откатилась с нее, вытащила из ее рук палочку и попыталась ею воспользоваться. Мне очень нужно было проверить, как у меня дела с магией. Через 10 минут я поняла, что с магией почему-то паршиво. Ну вот что за невезуха, я же попала в чистокровную ведьму, а толку, хрен да маленько. Люмос светился еле-еле, как раздавленный светлячок. Мне пришлось прервать свои изыскания, потому что шум в коридоре приближался. Палочка вернулась к владелице, а я постаралась принять живописную элегантную позу. В палату ворвались Аврора и Смитвик. Я тихонько рассматривала их из-под ресниц. Смитвик подбежал ко мне и начал трясти. «Алиса, очнись, прошу. Силушки-то у него много, надо подать голос, а то голову оторвет или еще чего-нибудь». Я распахнула глаза и слабо простонала. «Что случилось? Ох, как кружится голова». Смитвик поднял меня, как пушинку, и уложил на кровать. Потом он сам все придумал, поверил и рассказал Аврорам, как неопытная медичка меня слишком рано подняла. Я стала падать, она пыталась меня удержать, но не смогла. Авроры загалдели, подхватили целительницу и унесли ее. Смитвик остался здесь, я прилепилась к нему покрепче и не отпускала, пока не выяснила, что родственники навестят меня 3 часа, на следующий день будет медицинский консилиум и меня выпишут домой. Я спросила о справке о моей вменяемости и получила утвердительный ответ. Также я выяснила, что суды над упсами начнутся сразу после наступления Нового года. Ну и ладушки. Никого из них не убьют, всех посадят, а я их вытащу за ближайший год. Сириус уже в Азкабане. Все же, ну почему я не попала в Вальбургу Блэк? Ей надо помощь, это не обсуждается. Поскольку все чистокровные фамилии пересекались между собой, Алиса тоже какая-никакая родня Блэком. Вот и навещу родственницу, чайку попьем. Надо еще разобраться со всеми своими подарками. Понять бы, что у меня в активах. Непонятное что-то от Катерины, подарочек от Веры вообще на кладбище, вот же наворотили мои девоньки. Одна Нина порадовала, толковая девка, мешочек с галеонами, числом 2000. Вот это помогла, умничка, Нарси. Все возьму, все пригодится. Опять я одна, а начинать с чего-то надо. Незаметно я задремала, меня разбудил детский голосок. Мама, мама. Сколько лет я мечтала услышать это обращение. Наконец-то дождалась. Я распахнула глаза и увидела милого ангелочка, с тревогой вглядывающегося в мои глаза. Увидев, что я улыбаюсь ему, малыш прижался ко мне изо всех сил. «Мама». У меня на глаза навернулись слезы, я неловко погладила его по головке. «Да, солнышко. Мама рядом, хороший мой». Издалека раздался скрипучий женский голос. Очнулась, не обманули. Пожилая худенькая дама вытерла красные глаза платочком и вздохнула. «Ты не подумай плохого, Алиса. Я хотела бы, чтобы и Фрэнк ко мне вернулся». Она заплакала молча, ее плечи тряслись, но она не всхлипывала, чтобы не пугать ребенка. За это я была ей благодарна. Я понимала, почему она плачет. Чужая кровь, невестка выкарабкалась, а родной сынок лежит бревном. Любая бы плакала. Поскольку все годы в канонной реальности за Алисой ухаживала только Августа, Живой родней у меня не было, или хотя бы богатой и небезразличной. Что же, это хорошо, меньше ярмо на шее весить будет. Аккуратно, жалуясь на амнезию, я вытянула из свекрови важные сведения. Семья не бедствует, хотя совсем не богата. Основными добытчиками были Авроры Фрэнк и Алиса. Супруг Августа очень болен и стар, даже по магическим меркам. У Алисы родни нет вообще. Последнего кузена Иваноразьи завалили Авроры 1.5 года назад. На магическом гобелене семьи сегодня произошли изменения. Моя фамилия поменялась на девичью. Сейчас я Алиса Разье. Брак с Фрэнком оказался расторгнут. Сын стал только моим. Его фамилия тоже Разье. От меня протянулась еще одна ниточка. Появился сын Гарри Разье. Его личико скрыто, как бывает, когда используют чары необнаружения. Символическое изображение Фрэнка покрылось сеткой трещин. Так бывает при тяжелой болезни. Новости меня воодушевили. Я поинтересовалась, как можно интерпретировать новые данные, и получила уверенный ответ. Оказывается, Августа была признанным экспертом по чтению родовых гобеленов. Ее жутко уважали и считали чуть ли не истиной в последней инстанции. «Дорогая, все предельно ясно. Ты свободна от брака с моим сыном. Ответственность за Невилла и Гарри Поттера, то есть Разье, полностью лежит на тебе. Ты должна воспитать и вырастить обоих мальчиков. Это твои дети отныне, это подтвердит любой суд». Я обрадовалась и поинтересовалась, можно ли получить документальное подтверждение своих прав на Гарри. «Я хочу забрать его». Августа опять вздохнула. «Я ждала и боялась этого. У нас маловато денег, Алиса. Как ты их прокормишь? И где ты будешь жить? В той развалюхе, которую завещал тебе Иван». У меня встал ком в горле. Младший Разье завещал мне собственность. Бедный, как жаль, что я никогда его не увижу. Я опять смахнула набежавшие слезы, кивнула и твердо сказала: «Августа, очень вас прошу, ответьте, можно ли получить официальную бумагу, что я законный опекун Гарри?» Она печально улыбнулась. «Узнаю нашу Алису. Я все приготовила, осталось лишь заверить в министерстве и получить официально заверенный документ за подписью госпожи министра». Она замялась. «Алиса, я уважаю твое решение. Если будет туго, возвращайся, проживем как-нибудь». Я протянула ей руку. «Спасибо, Августа. Это много для меня значит. Меня выпишут завтра. Пришлите вещи Невилла. Хорошо, он останется со мной. Еще пару вопросов. Где именно хибара Ивана и каков порядок подачи документов на опекунство?» Августа уцепилась за мою руку двумя и запричитала: «Да что ты говоришь, как чужая. Я документы сама отнесу, завтра готовы будут. Нужно без лишней огласки все сделать. Зачем мальчика мучить журналистами? Я тебе сама принесу. Только с директором сама будешь беседовать. Он знает, куда ребенка спрятал. И Невилла я в больнице не оставлю. Завтра приведу к 5 часам. Это стандартное время выписки. Порт-ключ тебе принесу от дома Ивана, двухсторонний. Настрою только точку возвращения на свой дом и принесу. Вещи твои тоже принесу. Хотя почти все пришлось продать, извини, но пара мантий найдется». Я рассеянно кивнула. «Мне вещи Алисы ни к чему, свои куплю». Пока мы беседовали, Невилл прижался ко мне и уснул, засунув пальчик в рот. Я нежно обняла его покрепче и прижала к себе. «Извини, Августа, мы с сыном тут переночуем. Понимаю, что глупо, но сердце болит, не могу его отпустить, ни на минуту. Пожалуйста, найди дежурного целителя. Пусть подойдет». Августа забрала документы и проворно выскользнула из палаты. Я ласково отстранила малыша и устроила его поудобнее. Все, достаточно прохлаждалось. Я потихоньку спустила ноги с кровати. Тяжеловато, голова кружится. Ничего, прорвемся. Я начала разминать конечности, как советовала противная медичка. В палату влетел Смитвик, резво отделил половину Фрэнка чарами тишины, вытащил из кармана маленькую деревяшку, бросил ее на пол и превратил в симпатичную детскую кроватку-качалку, пригнал медсестру с бельем, распорядился насчет ужина, переложил Невилла, в общем, развил бурную деятельность. Потом он как-то очень по-доброму спросил: «Ты справишься?» Я решила прояснить, что вы имеете в виду. «Все, жизнь теперь другая у тебя будет. У тебя же тотальная амнезия, девочка. Жить одна собираешься?» Мне Августа сказала: «В Аврорат тебе обратно дороги нет. На что жить собираешься? Сына кормить. Я решил тебе помочь. Завтра утром принесу учебники и мебель. Мебель будет уменьшена. Сложу в шляпную коробку. Ее увеличить легко будет. Инструкции приложу». Я искренне поблагодарила его. Он засмущался и ушел. Невилл спал, не подозревая об изменениях в своей жизни. «Мы справимся, сынок». Я медленно встала. Голова немного кружилась, но это можно пережить. Аккуратно, по стеночке я обошла палату по периметру. Нужно умыться и переодеться. В очередной раз я оценила преимущество маги. Если бы я пролежала без движения полтора месяца в обычной больнице, мне пришлось бы заново учиться ходить. Тут же я самостоятельно поднялась и довольно бодро заковыляла к душевой. Через 20 минут я сушила волосы полотенцем и задумчиво разглядывала свое новое воплощение. Истощенная невысокая шатенка лет 20 с небольшим, глаза синие, волосы обрезаны почти под ноль, уши какие-то вытянутые, эльфичи. Кожа очень сухая, но надеюсь это исправить. Что было хорошо, это небольшая грудь красивой формы. Вроде она работала аврором, поэтому фигура спортивная. В общем, могло быть гораздо хуже. Глаза у нее, меня, красивые, только тревожные. Вкус у нее отвратительный, впрочем, как у большинства волшебниц, кто носит грязно-коричневое. Этот жуткий балахон делал меня лет на 10 старше и сантиметров на 5 ниже. Ненавижу эту реальность. Я вытерла злые слезы. Нет уж, я не пропаду, ни за что. Я хотела изменить судьбу в Альбурге, я сделаю это, хоть и более сложным способом. Значит, карму не отработала. Как писал Карнеги, сделать из лимона лимонад, непременно, твари магические, всенепременно. Я, темная злая волшебница, очень злая, у двери палаты меня уже ожидали. Вах, как все предсказуемо. Первым пришел с визитом глава ордена курицы переростка. Мысленно я порадовалась, что выгляжу отвратительно. Умирающим голосом я поздоровалась и проковыляла к своей кровати. Я обессиленно откинулась на подушку и прикрыла глаза рукой. Прошу прощения, я переоценила свои силы. Я еще так слаба. Все эти новости, Фрэнк хотя бы жив, а Лили, Джеймс, рыдание, умоляю, скажите, что Гарри надежно спрятан от этих ужасов. Я не знаю, как я справлюсь. Рыдание, я, обуза для дороги и Августы, я еле хожу. Сириус, предатель, не верится, нет. Тихий малыш Питер погиб. Продолжительные рыдания с завываниями, герой, голова кругом от новостей. Дамблдор ласково провел пальцами по моим рукам, надежно закрывающим глаза. Чтобы влезть в мое сознание, нужно очень постараться, но зачем его провоцировать? От мыслей меня отвлек участливый голос. Отдыхай, девочка моя, мужайся. Все закончилось. Все жертвы не напрасны. Вальдеморт повержен. Не волнуйся о Гарри, он в надежных руках. Выздоравливай. Я оставлю для тебя гостинец на тумбочке. Все будет хорошо, Алиса. Он зашуршал пакетом, вздохнул напоследок и вышел из палаты. Еще минут 5 я лежала в прежнем положении, ожидая какой-нибудь подлянки. Вроде все тихо, с директором мне всегда не по пути. Старый таракан, меня переполняла годливость, когда он касался меня своими клешнями. Подарочек оставил, лимонные дольки, зуб даю. Интересно, что показала бы экспертиза гостинца. В зелье доверия и подчинения имеются слабые следы желатина. Ошиблись вы, дедушка. У меня шрама на лбу нету и плохо чиненных очков я не ношу. Про силу любви и жертвенности я начиталась достаточно. У меня к оплоту света личные претензии. Счет большой и расплатиться придется сполна. Если сдюжу, конечно. А я постараюсь. Надо выспаться, завтра много дел. Глава 2. Воспоминания и неожиданности. Утром проснулась быстро, отдохнула прекрасно. Невилл проснулся, но спокойно сидел в кроватке, не жаловался и не кричал. Оказалось, что дежурная сестра его умыла, помогла с физиологическими нуждами и накормила завтраком. Смитвик тоже заходил, принес малышу плюшевого зайца. Магического в зайце было только то, что он шевелил ушами и менял цвет шкурки, когда его дергали за хвостик. Сынок заливисто смеялся и крепко обнимал игрушку. У меня потеплело на сердце. Нужно составить план и действовать планомерно. Я встала и пошла умываться, по пути размышляя о переменах в своей жизни. Пока получалось, что перемены позитивные. Я родилась в 1955 году, в семье преподавателей университета. Закончила школу с золотой медалью, была председателем совета дружины пионеров в школе, потом активно работала в комитете комсомола. Особенно мне нравилось организовывать новогодние представления для младших классов. Команда подобралась творческая, было весело. Так вместе и пошли в университет. Вшестером поступили на один факультет журналистики, вместе продолжили комсомольскую работу. Потом двое наших быстро поженились, еще один мальчишка перевелся, а троих оставшихся отправили в Артек вожатыми, по комсомольской путевке. Веселое было время. Сколько энергии у меня было. Готова была бегать на Аюдак ежедневно, наверное, от восторга. Мы с подругой были влюблены в одного и того же мальчика, Юрку. Вскоре они поженились. Я танцевала на их свадьбе изо всех сил, чтобы жизнь у них была легкая и счастливая. Так получилось, что он выбрал другую, никто в этом не виноват. Может, мне нужно было вести себя поактивнее, но Марина была такой красивой и женственной, куда мне, тощие кнопки с жидкими волосенками. Жаль, что потом мне никто другой так и не приглянулся. Юрку мы похоронили 10 лет назад, инфаркт. С Мариной мы дружили всю жизнь. Она ненадолго пережила мужа, угасла, как свечка. Зато их сыну я стала крестной феей, то есть любимой тетушкой, помогала пацану всю жизнь. Лелик меня нежно любил, как и я его. По специальности работать так и не довелось. Работала в городском комитете комсомола, успела в партию вступить, очень гордилась. Успела даже поучиться в институте марксизма-ленинизма. В годы перестройки поняла, что теперь во главе угла бизнеса деньги, решила разобраться в предмете, отучилась 2 года на МБА, основная специализация – управление финансами. Сесть за парту в 40 лет было тяжело. Учеба сама по себе давалась мне легко, но вот сами понятия, у меня первые полгода голова вскипала. Особенно меня бесил маркетинг. Мне казалось, что там учили тому, как впарить бедному доверчивому покупателю ненужную ему вещь за бешеные деньги. Чуть на стенку не лезла. И самое главное – сокурсники. Богатенькие девочки и мальчики смеялись над моим плохим английским и не брали в совместные проекты. В том институте, где я училась, преподавали буржуи. Все предметы вели иностранцы, на английском языке. Я в школе изучала немецкий, если что, но я всегда была упряма. Я торчала в библиотеке дни и ночи, подружилась со всеми библиотекаршами, отличные тетки, между прочим. По возрасту они тоже были мне ближе. Да что там скрывать, и по менталитету. На курсе было еще несколько возрастных студентов, но все старались держаться подальше друг от друга и сливались с основной массой студентов. Я из принципа носила скучные юбки и пионерские блузки. Зато много счастливых минут я провела в маленькой комнатке в библиотеке, там я пила чай с девочками. Девочки бесплатно гоняли меня по английской грамматике, все они были учительницами с большим стажем, но сменили шумные классы на пыльные книги ради хорошей зарплаты. Что же, я тоже ушла из тихой конторы в погоне за длинным рублем. Библиотекарши доставали мне лучшие книжки, помогали с домашним заданием. Муж одной из них, Боря, объяснил мне предмет финансы на пальцах. Особенно мне запомнилось, как маленький злобный итальянец орал, потрясая кулаками: «Русские ленивые свиньи, никто и никогда из вас не сможет оценить красоту системы сбалансированных показателей. Вы тупые славяне». Тут меня накрыло. Я читала книгу об этой системе в переводе на русский и ничего не поняла. Плакала над каждой страницей, но смысл от меня ускользал. Тогда я стала читать на английском и впервые ясно поняла, как много зависит от перевода. Это я еще Гарри Поттера не читала и с переводом Спивак знакома не была, мда. Так вот, Боря узнал про мою беду, вздохнул, сел и начал рассказ. Представь, Петя, Ваня и Коля решили открыть бизнес. Я благодарна Боре до сих пор, он объяснил мне все очень просто, и на следующем занятии я произвела фурор. Я рассказала треклятую систему сбалансированных показателей и получила высший балл. В последующем я стала лучшей ученицей маленького Джованни. Он прилюдно извинился, но добавил, что остальные студенты – идиоты. Сокурсники заволновались и стали звать меня в совместные проекты. Я внимательно всех оглядела и выбрала себе самых тихих и отстающих студентов. И вытянула всех. Мы закончили второе высшее образование за 2 года. Хотя многие юные и успешные растянули обучение на 3. У меня столько времени не было, висел кредит за квартиру и нужно было зарабатывать. Ничего не могла с собой поделать. Моя классовая ненависть никуда не делась, как я ее не уговаривала. Слишком я отличалась от молодых мажориков. В самые трудные первые полгода учебы я часто сидела, заваленная учебниками, и размышляла. Поужинать мне сегодня или залить бензина в мою старую шестерку? За пару столиков от меня разряженные девицы всерьез обсуждали, как сложно найти порядочную и добросовестную прислугу. Это абсолютная правда, но для меня в тот момент это звучало издевательством. Они высмеивали мой акцент, мою одежду, возраст и нелепые очки. То, что моего жизненного опыта хватило бы на десяток таких фифочек, ими не рассматривалось. Я молчала и улыбалась. Обычно девочки такого возраста подавали мне кофе и бегали на побегушках, заглядывая в рот. Мне было невыразимо странно слышать обращение по имени. Меня лет 15 к этому моменту звали по имени-отчеству. И вдруг снова: «Яночка, да какая я тебе Яночка, сучка малолетняя. Мой дедушка в 17-м году таких, как ты, на фонаре вешал после правильного употребления. Я всегда знала, кто такая Янина Валерьевна. Кто такая Янина, я понятия не имела. Иностранцы коверкали мое странное имя, а мне было все равно. Как будто Уинина, это не опечатка, они так произносили мое имя, совершенно другой человек, к Янине Валерьевне, имеющая очень опосредованное отношение, что-то вроде нелюбимой придурковатой родственницы. Ненавидела их всех, их маникюр, их модные тенденции, их дутые машины, хамство и наглость, отсутствие манер, культуры, стадный инстинкт, отсутствие морали и удобно гибкие принципы. Мне пришлось сильно себя ломать, очень сильно. Полгода ушло, пока я разобралась, что маркетинг можно воспринимать не только как шпаргалку по обману покупателей, но и как интересную дисциплину, объясняющую законы и принципы поведения человека как покупателя. Управление финансами не обязательно означает обдирание бедного трудового народа, но и сокращение ненужных расходов, чтобы освободившиеся средства пускать на улучшение быта тех же пролетариев. Скрипела, плакала, но училась. Закончила институт в числе десятка лучших, чем горжусь больше, чем кандидатской диссертацией. Кандидатская стоила мне времени, а диплом бодался кровавыми слезами. Зато отдача несоизмерима. Второе высшее образование подарило мне свободу. Пусть мое сердце осталось у костра, с моими дорогими малышами в пионерских галстуках, боевыми песнями и хорошими делами, но я забрала лучшее из того счастливого времени. Строгость к себе и другим. Дерьмовых людей я вижу насквозь. Они бывают безукоризненно вежливы, миловидны и опрятно одеты, но от них несет мертвечиной, как от моего курса во втором институте. Второй курс МВА прошел гораздо веселее первого. Мне заглядывали в рот, мне носили кофе и пончики, со мной дружили. Мне было жалко своих сокурсников. Я также тащила проекты сама, ведя за собой волоком троих отстающих. Они оказались неплохими людьми, на свой манер. Я заботилась о них, как умела, а умела я это хорошо. Пригодилось, родственники одной из моих отстающих доверили управление своей фирмой, она оказалась успешной. Второй неудачник отправил сына учиться за границу. Мальчик держал глаза и уши открытыми и приехал с кучей идей. Воплотили самую интересную, тогда это казалось никому не нужным. Шел первый год нового тысячелетия, наша фирма выкупила с эксклюзивными правами трафик смс-сообщений на сотовой связи. Постепенно наше приобретение оказалось прибыльным. Через несколько лет я смогла позволить себе не считать каждую копейку. Мои ребята оказались благодарными людьми, я стала реально много зарабатывать. К этому моменту неожиданно подрос мой крестник, Лёлик открыл свое рекламное агентство, я приглядывала за его бизнесом. Он собрал умных и талантливых ребят, я любила приходить к ним. Так и жила, работала и путешествовала. Объехала почти всю Европу, побывала в Египте и ЮАР, каталась на лыжах на самых модных курортах. Мужчин я не сторонилась, конечно, но лучше Юры никого не встретила. Зато мои неудачные романы прекрасно приучили меня рассчитывать только на себя. Даже к лучшему, что Юра с Мариной поженились. Я хотела было родить для себя, но не получилось. Лёлик считал мой дом своим и частенько советовался по вопросам, которые не хотел обсуждать с родителями. Я не жалуюсь, жизнь у меня кипела, характер такой, всегда в разъездах, всегда занято. Приползала домой поспать да цветы полить, у меня росло все. Однажды Лёлик закопал в большой горшок косточку от абрикоса, так у меня в катке абрикосовое дерево выросло. Он специально мне тот горшок притащил, был уверен, что у меня в доме прорастет. Последнее мое увлечение – чтение фанфиков по Гарри Поттеру. Пару лет назад повредила ногу, о лыжах и велосипеде пришлось забыть. Каждое утро ходила на прогулку, 2 километра минимум, 2 раза в неделю чинно плавала в бассейне, но стало скучновато. Тогда славные девушки из агентства и показали мне увлекательную вселенную Поттерианы. Втянулась, появились любимые герои, начала активно участвовать в спорах и обсуждениях. Честно говоря, мне хотелось помочь в Вальбурге. Это какую же силу воли надо иметь, чтобы умудряться портить жизнь всему ордену Феникса даже после смерти. Кремень баба, такой характер мне по душе. Верность кричера хозяйки также заслуживала поощрения. Решено, Помогу ей, даже если она меня сначала пошлет. Уверена, что пошлет. Ничего, она меня в дверь, а я в окошко проберусь, через камин выпаду, через сны достану. Я упорная, мы с ней еще подругами станем. Пусть это странно, но такое юное тело мне даже мешало. Диссонанс между самоощущением и возрастом. Разумеется, в душе-то мне 25 максимум, но моих 25. Все хотели бы помолодеть и чувствовать в себе прилив энергии и бодрости. Только хотелось бы по-другому, а у меня опять все получилось наперекосяк. Мне ровно 60, а телу, как я выяснила, 27. Как я Сириуса воспитывать буду, не представляю. Даже не смогу сказать, что в матери ему гожусь. Хотя у этого засранца пиетета перед старшими отродясь не было. Придется за другие ниточки дергать. Позже придумаю. Зато у меня сынок есть, и даже второй у тетки мается. Выпишусь, заберу, проживем. Если дом Ивана не пригоден для жилья, то земля моя, в любом случае. Снесу халупу, фундамент-то поди останется. Придумаю что-нибудь. Глупо переживать, посмотрю, потом решу. Поймала себя на том, что привычно ничего не боюсь. Даже директор не вызвал нервной дрожи. Политик, одно слово. Пришел, убедился, что в бой непригодно. Денег нет, в соплях и шоке, ушел удовлетворенный. Лимонные дольки мстительно спустила в унитаз. Пакет бросила там же. Нафиг его подарки, мне следилки ни к чему. Я вообще всю жизнь завидовала женщинам, которые боялись чего-то несерьезного. Например, ловить такси поздно вечером. Увы и ах, я никогда не могла себе позволить бояться. Надо, делаешь. Одна знакомая звала к себе ночевать подруг или родственниц, когда муж уезжал в командировке. Она боялась ночевать одна. Смешно. Зато я не боялась мышей, пауков, крыс или змей. Страшнее человека твари в природе нет. Мертвецов тоже не боялась никогда. Живых надо бояться, вернее, опасаться. Кстати, что-то с Митвик пропал. Я отвлеклась на завтрак и зелья. Мне принесли аж на 3 штуки. Я выспросила, какие именно. Укрепляющие, витаминные и успокаивающие. Выпила 2 флакончика, успокаивающие спрятала в карман. Мне нужна ясная голова. Накормила Невилла, пошла с ним прогуляться. На первом этаже нашли маленький магазин, купили пару порт ключей в лечебницу и красивую фигурку целителя в лимонной мантии для сына. Знаю, что денег немного, но стоила игрушка недорого. А я сделала первую в жизни покупку для собственного сына. Разревелась от радости, Невилла мне глаза вытирал от слез и целовал. Маленький мой, солнышко, заодно один золотой разменяла, хоть посмотрела на кнатые сикли. Прошлись с сыном по небольшому внутреннему садику. Холодно, но воздух чистый, закутала сына потеплее и постояла на солнышке. Тусклое солнышко, чахлая растительность. Мы быстро вернулись в здание и пошли к себе в палату. Я возилась с Невиллом, мы играли в ладушки. Он хихикал и лез обниматься. Соскучился, понимаю. В кошельке с деньгами нашлась малюсенькая записка от Нарси. Она пожелала мне удачи и попросила позаботиться о ее мальчиках, числом 3. Офигеть, Малфой сами о себе неплохо заботились, зачем я им? Хотя в каноне Драко постоянно выглядел идиотом из-за великого национального героя. Хорошо, Нина, я сделаю все, что смогу. Выпила фиал с кровью Катерины, заела конфетой. Ну так, ничего особенного. Тягучая жидкость с металлическим привкусом. Противно, но бывают вещи и похуже. Фиал спрятала, нечего вещдоки разбрасывать. Пообедали, поспали в обнимку. Зашла на половину Фрэнка, умыла его, переодела в чистую больничную робу. Кормили его больничные эльфы, они же перестилали постель. Жалко его стало, высокий молодой парень, а больной и жалкий. Я ждала целителя, когда в палату зашел неожиданный посетитель. Черт, черт, что же делать? Была у меня одна заготовочка. Придется импровизировать, упускать такой шанс нельзя. Я сглотнула и произнесла, спасибо, что нашли время и пришли. У меня пара вопросов приватного характера. Не могли бы вы накинуть полог тишины, а то я стесняюсь. С выражения лица Северуса можно было писать картину изумления. Он ошалело моргал, я усилила напор. Прошу вас, пожалуйста. Тьфу, ну наконец-то понял. Он неуверенно кивнул и сделал пас с волшебной палочкой, не давая ему опомниться. Я деловито продолжила. Вопросы потом, слушайте внимательно. Произошло чудовищное недоразумение. Лорд внедрил меня в Орден Феникса несколько лет назад и по нашей договоренности об этом знал всего один человек, кроме него. В курсе был Иван Розье. К сожалению, они оба умерли и не могут подтвердить мои слова. Белла ничего не знала и пришла ко мне, как к врагу. У меня не было возможности ее остановить. Вы все были под воздействием, все одурманены. Вы сами заметили, что мыслите яснее, примерно неделю, да. Северус нерешительно кивнул. Я дождалась от него отклика и продолжила. Мистер Снейп, я докажу вам свои слова. Пожалуйста, сделайте, как я прошу. Проверьте сами и вы убедитесь, вся эта ужасная ситуация, грандиозная подстава. Я знаю, чья. Он впился в мои глаза. Да пожалуйста, солнышко мое, там блок, малыш, качественный блок. Это было условием моего попаданства. Лёлик подтвердил, что этот бонус у меня сохранился. Блок снять невозможно. Северус разочарованно отвел глаза. Я продолжила. Мистер Снейп, я долго торчала в стане директора. Я расскажу вам сейчас шокирующие вещи. Лучше бы вы присели. Тут я первый раз услышала голос моего будущего соратника. Кстати, гнилью от него не пахло. Директор вонял, как шелудивый мокрый пес. Снейп пах отчаянием, но это все. Он стоял посреди палаты в характерной закрытой позе, руки перекрещены на груди. Я постою, продолжай. Я быстро написала на бумажке несколько слов и сунула ему пергамент. Как скажешь, бумажку возьми, потом посмотришь. Я предупредила. Слушай, директор не собирался спасать Лили Поттер. Ты просил его, но это было бесполезно. Жаль, что ты пошел к нему. Директор сфабриковал пророчество специально для лорда и разработал собственный план. Я подслушала его обсуждение дальнейших действий с Аластером Грюмом. Он знал, что Поттеров предадут. Хранителем тайны был Питер Петтигрю, который переметнулся к лорду. Он открыл дверь лорду 31 октября. Сириус Блэк обожал своего друга и никогда их не предавал. Его подставили, так же, как тебя. Утечка информации о пророчестве была подстроена. Тебя использовали вслепую. Дура Трелани была принята на работу за неделю до своего интервью. Директор назначил тебе собеседование в харчевне своего родного брата. Он задурил голову Сивилли общим благом, и та послушно разыграла сцену. Пьеса предназначалась для тебя. Ты попался. Дальше все развивалось по сценарию Дамблдора. Ты слил неполное пророчество лорду, тот принялся искать избранного. Неужели тебя не удивило, что только две семьи попали под условия? Лонгботтомы и Поттеры. Наше одновременное ожидаемое прибавление в семействе и подарило ему идею. Директор разозлился, что сразу два борца выбывают из немногочисленных рядов ордена, и неожиданно обнаружил, как обратить ситуацию себе на пользу. Надо честно сказать, он – гениальный манипулятор. Он знал, что мы дружили, и подтолкнул нас стать крестными родителями детей друг друга. Когда Джеймс отказался делать Фрэнка крестным отцом Гарри, директор слегка скорректировал план, ему это даже было выгодно. Одним махом он избавлялся от родителей обоих детей и шумного придурковатого Блэка. Сам посуди, Поттеры стали крестными Невилла, я – крестная мать Гарри. Поттеры, в могиле, мы с Фрэнком, безумны и не опасны. Петтигрю подставил Сириуса и спрятался. Сириуса бросили в Азкабан без суда, и он там сгниет, увидишь. Гарри воспитают в нужном директору русле, Невиллу тоже должен был остаться сиротой, как запасной избранный. Но Августа, старый тертый орешек, знаешь, что она не выходит из дома без трех своих подруг уже 3 месяца. Директор просто не смог ее незаметно убрать и посчитал это несущественным. Он добился своего, подстроил какую-то хитрую ловушку в спальне ребенка Поттеров под предлогом установления дополнительной защиты, настроил Лили на самопожертвование, забрал у Джеймса мантию-невидимку, практически последнюю надежду на спасение и заморочил ему голову иллюзией безопасности. Настоящий шпион Дамблдора, сильный и умный враг нашептал Ли Стрэнджем о тайных знаниях Лонгботтомов, и все сыграли свои роли. Ты надавал кучу обетов, дети остались сиротами, Поттеры мертвы, мы безумны, лорд исчез, директор в шоколаде. Почти все чистокровные роды вырезаны или посажены в Азкабан. Дамблдор поимел нас всех. К счастью, он не учел твоей порядочности. Ты сварил зелье и вытащил меня. Я отплачу добром за добро. Твой главный обет – забота о ребенке Лили. Северус закрыл лицо руками и раскачивался из стороны в сторону. Не может быть, не может быть. Ты лжешь, ты хочешь использовать меня. Ты лжешь, ты лжешь. Пришлось надавить. Извини, маленький. Лучше пусть будет больно один раз, потом пройдет. Иначе ты будешь страдать 17 лет и умрешь в грязной хижине. Я пришла, чтобы этого не случилось, в том числе. Ты один из моих мальчиков, Севушка. Ты не умрешь. Ни за что. Северус, директор отдал ребенка сестре Лили, кажется, Петунье. Она, Макглэй, ненавидит волшебников. Над мальчиком будут издеваться 10 лет, пока не прилетит сова из Хогвартса. Дамблдор хвастался Грюму, что не даст Петунье ни копейки денег на содержание Гарри. Малыш будет обузой для небогатой молодой семьи. Ключ от сейфа Поттеров у директора. Не веришь? Проверь. Адрес записан в том пергаменте, который ты держишь в руках. Только не заходи в дом, там навешаны следилки Дамблдора. Северус прервал меня. Я проверю сегодня же. Если ты обманула меня, Алиса Лонгботтом, ты пожалеешь, что очнулась. Если я найду сына Лили там, где ты сказала, я вернусь завтра, и мы договорим. Завтра. С этими словами он развернулся и вылетел за дверь. Мантия развивалась, он летел как ураган. Ну, пошли дела кое-как, хотя бы ожил и помчался разбираться. Пусть проверяет, пусть думает, пусть сварит зелье. Завтра вернется, как миленький. Я же не просто так все придумала. Это краткое резюме работы 5 аналитиков, лучших специалистов своего дела. Я кучу денег заплатила за гипотетически возможную ситуацию и варианты ее возникновения. Настоящих американских долларов, мать их. Просто так, потому что мне оставалось жить пару месяцев, денег было много, а я хотела успеть написать хороший фанфик. Спасибо моей паранойе, благодаря которой я наизусть вызубрила все отчеты до последней буковки. К сожалению, состояние стремительно ухудшалось, я уже не надеялась, что мне пригодятся эти знания, но мне повезло. Чтение миллиона фанфиков тоже пригодилось, я вспомнила, как спорила с главным аналитиком до хрипоты и швыряния мелких предметов. Смешные мальчишки-программисты, я оставила им денег на новый офис, сейчас они уже это знают, наверное. Все, хватит воспоминаний, живешь только дважды, один раз для себя, второй раз для души. Это, кстати, второй раз. Вперед, товарищ Крупская. Глава 3. Ритуалы и сюрпризы. Хорошо, когда в жизни есть что-то постоянное. Например, целитель Смитвик в лимонной мантии. Какой же он душка. Собрал комиссию, меня осмотрели, выдали официальную справку с 3 печатями, надавали рекомендации и прописали щадящий режим. Меня выписали, я отправилась домой к Августе Лонгботтом. Сегодня она немножко пришла в себя, больше не плакала. Деловито обсчитала золотые за содержание Фрэнка и потянула меня за собой. Я хотела было расспросить ее, но она приложила палец к губам и прошептала: «Дома поговорим, держи ребенка и хватайся за руку». Я не стала спорить, молчаливый домовик в зеленой тряпочке перенес нас троих в большой, пустоватый холл. Осмотр Лонгботтом Мэннера подтвердил мои подозрения. Денег в семье было немного, дом явно знавал лучшие времена, ковры были потертые, много пустых мест, в которых должны располагаться дорогие безделушки, общее ощущение запустения и сдержанной нехватки средств. Бедная Августа, как же она умудрялась оплачивать содержание Фрэнка и Алисы в лечебнице 18 лет. Железная женщина, уважаю, уберегла внука от незавидной участи пешки в чужой игре, обеспечивала жизнедеятельность 2 инвалидов и поддерживала достойный уровень существования. В каноне Невилл был рохлей и размазней, но никогда не упоминалось, что он беден. Я помню, что Невилл увидел Фестрелов, потому что его дед скончался у ребенка на глазах. Значит, дедушка Лонгботтом где-то поблизости. Я оказалась права и познакомилась со свекром в течение получаса. Меня обняла Августа и подвела к креслу, где сидел старый дедушка, Хастер Лонгботтом. На его фоне моя свекровь смотрелась молодой луковкой по весне. Полуторагодовалый Невилл забрался мне на руки и не отпускал от себя ни на шаг. Весь остаток дня 12 декабря 1981 года я провела со своей новой семьей. Вечером у меня состоялся интересный разговор с Августой. Невилл уснул, держа меня за руку. Я тихонько заменила свою руку на плюшевого зайца и пошла на кухню выпить чаю. Августа ждала меня за дверями детской. Она предложила мне совместное чаепитие, и мы устроились в уютной комнате. «Алиса, дорогая, я безумно счастлива, что ты очнулась, и рада, что ты вернулась домой. Однако я считаю, что вам с Невиллом лучше уехать, далеко и надолго. Я не уверена, что тут достаточно безопасно». Я нежно посмотрела на маленькую отважную женщину. «Августа, ты боишься за Невилла?» «Я тоже. Я не доверяю директору и не позволю играть жизнью детей. Я пошла за тобой, но готова уйти в любую минуту. Завтра мы уедем, ты же приготовила порт-ключ». Она облегченно вздохнула, кивая головой. «Так я и думала. Документы готовы, Держи, с ними ты выиграешь любой суд. Я оставила себе копию. Рекомендую хранить эти документы в сейфе. С собой носи копии на всякий случай. Она порылась в карманах и протянула мне тисненную золотую визитку и связку черных и белых перьев. Каждое черное перо – это порт-ключ к твоему дому, сработает, как только ты его переломишь. Белое перо – порт-ключ в этот дом, окажешься в холле. Принцип работы – тот же, не потеряй визитку. Это отличный адвокат, обратись, если понадобится. Милая, подумай еще раз. Ты уверена, что хочешь забрать Гарри, но ведь никто не знает, где он. Я покачала головой. Я знаю Августа. Он в самом неподходящем для него месте. У родственников Лили, которые ненавидят волшебство. Она прикрыла рот руками. Старый ублюдок. Дети, почему вы никогда не слушаете старших? Я предупреждала вас, столько раз умоляла не верить директору. Но вы отмахивались, верили директору и сражались. Прости, за свои ошибки мы заплатили ужасную цену. Августа, ты с Хастером поедешь со мной, Дамблдор будет искать меня и ребенка. Как я не уговаривала, она категорически отказалась уезжать. Мы придумали легенду, по которой я отправляюсь поправлять здоровье в Германию к дальним родственникам. Они живут в деревне на свежем воздухе, я там окрепну. Как я поняла, дом Ивана стоял чуть ли не в запретном лесу, рядом с Хагсмитом. Найти его почти невозможно, камин там заблокирован лет 40. Об этом месте знали только члены семьи, теперь таких людей всего двое. Августа и я. Августа дала непреложный обет, что сохранит месторасположение в тайне сразу после свадьбы Алисы и Фрэнка, так что мой секрет в безопасности. Связь мы договорились держать через двухстороннее зеркало, Августа сразу же выдала мне одно. Еще я получила одну домовиху по имени Мэгги. Она была молодой и расторопной, так что могла помочь в уходе за детьми. Я посоветовала Августе перебраться к подруге Гризильде вместе с мужем и усилить защиту жилища. Та отмахнулась, сказав, чтобы я сосредоточилась на защите детей. Августа вернула мне палочку Алисы. Я поблагодарила и спрятала деревяшку в карман зимней мантии. Вообще Августа оказалась на удивление нелюбопытна. Надо идти, иди. Надо бутылку, бери бутылку. Завтра уходишь насовсем, раз так считаешь правильным, делай, как нужно. Возможно, я плохо ее знаю, но как-то это странно. Я попросила ее приглядеть за Невиллом этой ночью и решилась на маленькое путешествие. Я вышла во двор с Мэгги, спросила, может ли она мне помочь попасть в незнакомое место и получила гордый ответ, что эльфы могут перемещаться в любой город Великобритании, им не нужна привязка к точке, у них свои методы. Да ради бога, мне проще. Я попросила перенести себя в город Каукварт. Через пару секунд головокружения и тошноты я очутилась на железнодорожной станции, кладбище располагалось в двух кварталах. Мэгги показала мне направление и объяснила маршрут. Она прижала большие ушки и добавила, что на кладбище идти ей не хочется. Мы договорились с домовихой, что она меня подождет около здания вокзала, спрятавшись. Стояла ясная зимняя ночь. Тонкий серп луны освещал унылое пристанище скорби. Могила Элин Снейп находилась на кладбище промышленного городка Каукворда. Там же были похоронены родители Тобиаса Снейпа. К счастью, сторож находился на месте и за скромное вознаграждение в виде бутылки горячительного охотно показал мне нужную могилу. Я прикинулась дальней родственницей Элин. Сторожу это было глубоко фиолетово. Бутылку я захватила из дома, Августа молча протянула мне бутыль, добавив, что держит это пойло для наемных работяг. Они иногда убирали в саду. Раньше это была вотчина ее супруга, но теперь большой сад безобразно зарос и приходилось иногда нанимать рабочих, чтобы гулять без риска для жизни. Магические растения отнюдь не безобидны, а хорошо выживали и размножались самые ядовитые и вредные экземпляры. Я даже пожалела, что не разбираюсь в гербологии, мне очень хотелось познакомиться с таким самостоятельным садом, аж руки зачесались. Пришлось наступить на горло своей страсти и дать мысленный зарок обязательно наведаться туда попозже, когда разгребу дела. Могила Элин Снейп заросла пожухлой травой, дешевый памятник давно покосился, железная оградка проржавела. Северус не балует родителей заботой, хотя до того ли бедному Зельевару, решила обязательно вернуться сюда весной и привести последнее убежище Эйлин в приличный вид. Мне было очень грустно, я мысленно попросила у Эйлин прощения. Появилось минутное чувство, что там лежу я, и одновременно стою около памятника тоже я. Бррр, отвратительно. Читать имя на дешевом памятнике было неприятно. Мысленно я извинилась перед ней, но костяная палочка была мне нужнее. Я протянула руку и призвала ее. Палочка вылетела, подняв столб земляной пыли. Несмотря на декабрь, стояла малоснежная промозглая погода. Одновременно с палочкой из кармана вылетел медальон Зика. Я поймала их одной рукой. Прекрасная палочка, мощная, упрямая, как я, своенравная и боевая. Она вибрировала в моих руках, приветствуя. Удивительно, но люмос получился с первого раза. Яркий огонек гордо горел в темноте. Хотя я загодя убрала палочку Алисы в потайной крепеж на мантии, костяная палочка почуяла конкурентку и мстительно дернулась в руках. Палочка Алисы из клена с пером феникса, хлесткая и нежесткая, рассыпалась в пыль. «Ах ты, шалунишка!» Я погладила костяную собственницу. «Соскучилась?» «Ничего, моя хорошая, еще будешь проситься отдыхать. Впереди много работы, очень много дел». Я почувствовала нетерпеливый отклик в руке. «Да, моя хорошая, сейчас и начнем». Я вытащила фиал с кровью Веры из кармана и откупорила. Почему-то кровь Веры была приятнее на вкус. Да я становлюсь гурманом, скоро начну спорить с вампирами о преимуществах той или иной группы крови. Хорошо, что новолуние было пару дней назад, я аккуратно окропила медальон оставшейся кровью. Передо мной заколыхалась туманная полупрозрачная фигура. Высокий старик с монголоидными чертами лица облетел вокруг меня, и в голове я услышала: «Ты не Эйлин, кто ты? Как смогла вызвать меня?» Я стояла спокойно и размеренно дышала. Главное было его не спугнуть и не спровоцировать. Поэтому я вежливо обратилась к призраку. «Вы правы и не правы одновременно. Я не та Эйлин, но кровь отдана ею добровольно. Я хочу объяснить. Мне рассказать, или вы сами посмотрите? Ты меня заинтересовала, сразу убивать тебя не буду. У тебя блок стоит. Расскажешь?» Говорила я долго, даже замерзла в процессе. Ни слова лжи. Дедок кружился вокруг меня, со свистом рассекая воздух. Наконец я выдохлась. Он скупо наклонил голову и изрек: «Мадам, я вас выслушал. Впечатлен, очарован. Согласен передать тебе дар, жаль, не увижу последствий». Я галантно предложила: «Оставайтесь. Вместе веселее». «Не-е-е, я свое отпахал. Или отсидел. Передам тебе дар и пойду дальше. Скучно в медальоне сидеть. Кто же тебя так наверху не любит? Забавная у тебя судьба. Смотри, не облажайся. Я читал похожие, давно. Значит, нашла девицам миры по душе, сама последняя пришла, с последней спрос выше, учти. Был такой же затейник, друзей из-за грани вытащил, по параллелям затолкал. Они как-то прижились, он облажался, умирал, думал все. А нет, вертели его раз пять, пока он не справился. К старости у него дар открылся, увидел истории каждого из друзей, как в думосборе. Тогда маг собрал все приключения и обобщил в одной книге. Интересно читать было. Жаль, что сгорела моя библиотека и книжка вместе с ней. Так вот, было в книге написано, что этот маг вычислил, что можно было сократить количество воплощений, если правильно решить свою сверхзадачу. Он вычислил, что его задача была помощь определенной стороне в войне. Думаю, что в третье-четвертое воплощение опыта накопится больше, и ты тоже все сообразишь. 3-4 жизни еще, ужас, я не хочу, я отказываюсь. Забыл предупредить, самоубийство не поможет. У тебя точка сохранения, день твоей первой смерти. Дату назови, я очумело прошептала. 17 февраля 2015 года. Молодец, не забудь. Даешь себя убить раньше любым способом, попадаешь в первый день в этом теле, но с худшими начальными характеристиками, любыми. Например, параличом левой руки, или очень плохим зрением, или хромотой. Короче, ты поняла. Еще в книге было, что опыт и память почти всегда остаются с тобой. То есть, что выучила, то твое. В твоем случае, змеиный язык и ментальный блок. Заболтался я с тобой. Все, время мое выходит. Принимаешь мои родовые дары? Принимаю с благодарностью любую помощь. Я склонила голову. Договорились. Слушай, отныне ты Яга. Объясняю, хозяйка леса, повелительница зверей и птиц, охранительница границ царства смерти. 3 воплощения у Яги есть: Яга-воительница, Яга-похитительница, Яга-дарительница. Маленьких детей варить на ужин не нужно, это так, красивая легенда. Я не ел человечину, и тебе не обязательно. Вот братец мой непутевый, тот, да, баловался. Гуси-лебеди подчиняются тебе. Хммм, не совсем гуси, и не очень-то лебеди, но летают, да. Он почему-то засмеялся. Хрипло, неуверенно, как будто разучился это делать, и продолжил: «Жаль, я твоего лица не увижу, как твои помощники прилетят. Ты их не бойся, они тебе верные будут, они послушные, строгость надобна и доброта, ты их поглаживай иногда, они стараться будут. Насчет зверей и птиц, слушаться будут змеи, лягушки, черные коты и вороны, с остальными надо договариваться. Забыл, сивка-бурка тоже, здесь фестралы будут около тебя селиться и защиты просить, не отказывай. Троих людей сможешь оживить, всего троих, не в этом воплощении, а вообще, я одну попытку не истратил, подарю тебе подарок, в общем, оживить сможешь четверых, главное, найти что-то от человека, фрагмент, даже волоска хватит, гуси подскажут, протяни руку, я покорно подала левую руку, ты левша, хорошо, слушай внимательно, магия Еги отличается от обычной, палочка внутрь уйдет, боли не причинит, будешь руками махать, чтобы волшбу творить, намерение важно и четкая визуализация, можно и палочкой, как обычно, привыкните друг к другу, будет по твоему желанию в руке появляться, советую купить какую-нибудь, для вида, только не используй, костяная, жуткая ревнивица, я чую, что ты с землей в ладу, это хорошо, отделись лесом от людей да попроси его тебя спрятать, никто не найдет, коли не захочешь, медальон мой носи, там книга неписанная, будет тебе подсказка. 10 поколений свои знания в медальон влили, научись его спрашивать. После этих слов призрак развеялся с адским смехом, а около моих ног обнаружился медальон. Палочка растворилась внутри руки, как будто ее и не было. Я стояла и хлопала глазами. Помахала левой рукой, ничего не произошло, помахала двумя, никакой реакции. Пришлось руками кое-как закидать землю в могилу и разровнять вручную. Времени ушло часа два. Я тихонько ругала Зика и Верку за позерство и странные подарочки, зато согрелась, к вокзалу пришла румяная, грязная, как черт, и такая же злая, переименовала Мэгги в Розочку и отправилась в гостеприимный дом Лангбаттомов. Розочка новому имени обрадовалась, попросила разрешения сменить цвет наволочки на розовый, я разрешила, предложила ей орнамент из мелких розочек добавить, почему-то это привело мою домовуху в дикий восторг. Она даже слегка головой побилась, объяснила, что от счастья. Меня больше обрадовало, что в доме Лангбаттомов был нормальный водопровод. Я долго отмывалась и легла спать под утро. Утром меня разбудил Невилл. Он слюнявил меня и пел нежным тоненьким голоском. «Мама, мама, мам, мама». Я открыла глаза и наткнулась на маленькую улыбающуюся мордашку. Какой же он у меня маленький, смешной, ласковый. Будут расти с Гарри, будут братьями. Теперь у меня двое детей, повезло мне с Розочкой, Августа меня уверила, что я могу быть спокойна за младшеньких, домовушка присмотрит, заживем, получше других будем. На этот день у меня запланировано много дел, переезд, покупка коровы, встреча с Северусом и в идеале смена гардероба, но это программа максимум. Занятая своими мыслями, я одела и умыла малыша и спустилась с ним на руках в столовую, вполне ожидаемо. Я нашла на столе овсянку и бутерброды. В душе укрепилось светлое чувство в правильности происходящего. Я просто обречена на победу. Я сильная и здоровая. У меня куча невиданных подарков. И вообще, вселенная за меня, иначе меня бы здесь не было. Зараженные моей энергией и позитивом, родственники много шутили и смеялись за завтраком. Невилл тоже хлопал в ладоши и улыбался. Вдруг сахарница поднялась в воздух и стала кружить вокруг люстры. Августа, Хастер и я обменялись понимающими счастливыми взглядами, проявилась магия Невилла. Теперь никто не будет подозревать в ребенке Скриба и выбрасывать его в окно для проверки. Августа направила палочку на летающую тарелку и аккуратно вернула ее на место. Потом взвизгнула совершенно по-девчоночи и рванула тискать Невилла. Дедушка Хастер тоже вытащил палочку и создал переливающихся прозрачных единорогов, которые принялись водить хоровод над головами внука и жены. Я подвезла его кресло к высокому стульчику мальчика, и Хастер принял участие в поздравлениях внука. Я увидела, что Августа отвернулась и украдкой вытерла платком глаза. Ну конечно, она радовалась за внука и жалела, что сын не мог разделить с ней радости. Я крепко обняла ее и мысленно дала обещание, что сделаю все, чтобы облегчить жизнь этих стариков. Жизнь всегда вносит коррективы в любые планы, так случилось и в этот раз. Перед Августой появился домовой эльф в чистой наволочке и доложил, что мистер Северус с ней просит встречи с мисс Алисой. Дождавшись моего кивка, Августа приказала провести гостя в зеленую малую гостиную и подхватила внука на руки. «Занимайся делами, деточка, и ни о чем не волнуйся, я сегодня весь день свободна, Я почитаю Невиллу». С этими словами она сунула мне в руки небольшой кошелек и ободряюще похлопала по плечу. «Это тебе на расходы. Иди, Алиса». Я пошла на встречу с очередным своим найденышем. Северус выглядел гораздо лучше. Он собрал волосы в хвост и побрился. Черная мантия была поношенной, но чистой и выглаженной. Ботинки блестели от ваксы. Все это заметила вскользь, потому что была сосредоточена на лице молодого мужчины. Он выглядел спокойным и сосредоточенным. Он смотрел в окно, но при моем появлении повернулся и слегка поклонился. «Миссис Лонгботтом». Я поздоровалась в ответ. «Доброе утро. Прошу вас, мистер Снейп. Для вас я просто Алиса. Вы завтракали? У нас сегодня чудесные булочки. Хотите? Тогда я, Северус». «Завтрак». Он застенчиво улыбнулся, и я поняла, что он не смог вспомнить, когда нормально питался в последний раз. Я не стала дожидаться неискреннего отказа и тихонько позвала: «Розочка, накрой нам чай и завтрак для Северуса». Через несколько минут мужчина завтракал с большим аппетитом. Он поглощал кашу и бутерброды, а я занялась чаем. Засмотревшись, я подала ему чай, бросив туда лимон без сахара. Он принял чашку, попробовал и удивленно поднял на меня глаза. «Алиса, откуда ты знаешь, какой чай я предпочитаю?» Я рассмеялась. «Тебе не понравилось? Извини, я по привычке не добавила сахар. Мой друг так пьет, я заменю». Уф, лицо его просветлело. «Я уже решил, что ты собирала обо мне сведения. Напридумывал невесть чего. Дура, клиническая идиотка. Вспомнила привычки Лёлика, испугала ребенка». Снейп с удовольствием выпил чашку чая и решительно заявил: «Алиса, это ужасно. Вчера я шел на скучную пятиминутную встречу, обычный визит вежливости. Я не был готов к шокирующим новостям. Я не мог тебе поверить. Я боялся, что в твоих словах окажется хоть крупица правды. Твой рассказ выглядел логичным, но я же видел своими глазами совсем другое. Я заподозрил тебя в каких-то ужасных махинациях, потом решил, что ты все еще безумна. Я не знал, что и подумать, кому верить. Поэтому я занялся привычным делом, до вечера варил сложное зелье. Вечером побывал на Тисовой улице. Ты оказалась права. Я считал мысли толстого Борова, мужа Петуньи. Он клял родственников жены, подбросивших им лишний род. Он боится маги. Он боится Гарри. Ты права. Северус был возбужден. Он бурно жестикулировал, сжимал кулаки, кривился и сверкал глазами. Он впился глазами в мое лицо и схватил за руку. «Алиса, я поклялся защитить ребенка Лили. Директор не сдержал своего обещания. Я должен забрать Гарри. В той семье его ожидают годы унижения и притеснений. Но куда я его заберу? Надо мной висит угроза Азкабана. Если Дамблдор только заподозрит меня в подобных мыслях, меня арестуют немедленно. Что же делать? Закрывать сознание и сидеть тихо. Работай над зельями, демонстрируй преданность Игоре. Все, как раньше. Мне нужна пара дней, чтобы оглядеться. Северус, у меня на руках официальные документы, что я единственный опекун Гарри. Я его заберу у Макглов и спрячусь. После выхода из комы моя магия немного изменилась, мне надо к ней привыкнуть. Я сама тебя найду, обещаю». Он пытливо заглядывал мне в глаза, я ласково ему улыбнулась. «Я не подведу, малыш». Он в чем-то убедился, поцеловал мне руку и ушел. «Хороший ребенок. Еще ждут меня проблемы, когда я Сириуса притащу. Придется мирить этих мальчишек». Глава 4. Радостные перемены. Северус ушел, а я занялась планированием. В любом случае, первым делом нужно посетить новый дом, чтобы понять объем предстоящих работ. Я сбегала в свою комнату, надела теплую мантию, подхватила шляпную коробку, подарок Смитвика, и переломила одно из черных перышек. Ох, грехи мои тяжкие. Все свои 60 почувствовала. Спасибо порт-ключу. Зато быстро, все имеет свою цену. Ух ты, красота-то какая. Деревья высоченные, стеной стоят на западе, севере и востоке. Отгородили от всего мира. Кажется, ни одной лазейки нет. Позже проверю. Двор большой, зарос травой, но забор и ворота крепкие. Засов такой, что одна не открою. Наверное, с магией справлюсь. Увидела три сарая, конюшню, кажется, колодец под тяжелой плитой. Хотя бы туалета не видно, будем надеяться, что удобство в доме. К двухэтажному дому вела тропинка из камней, вся заросшая пожухлой травой. Большое крыльцо, это хорошо. Деревянные ступеньки скорбно скрипели под моим весом, хотя я худенькая и легкая. Вытащила из кармана приготовленную бумагу и карандаш, записала в список дел: починить лестницу, почистить двор, перекопать две большие клумбы. Клумбы порадовали неимоверно, засажу цветами, одну, только розовыми розами, будет моей домовушке радость. Осмотр складских помещений оставила на потом, меня манил и притягивал дом. Надежный, каменный дом, он понравился мне с первого взгляда. Я ласково погладила перила, мне показалось, что кошка подставила мне спинку и заурчала. Провела рукой еще разок, проверила свои ощущения. Точно, мурчит и вибрирует. Я мысленно поздоровалась и попросила разрешения войти. На меня подул теплый ветерок. Я приняла это за разрешение и взялась за массивную ручку двери. Из ручки выскочил шип и больно проколол всю ладонь. Я не стала изображать из себя кисейную барышню и настойчиво потянула дверь на себя, злобно подумав, что если там был яд, то уже поздняк метаться, а если нет, то пусть понимает, что у новой хозяйки характер имеется. Кровь текла из ладони, несколько капель упало на пол, и прямо под моими ногами загорелись буквы. «Входи, если сможешь. Спасибо за разрешение, но я и так войду». Буквы полыхали, ногам стало жарковато, завоняло горелой резиной. Я мстительно потопталась по буквам, одной рукой подтянув мантию повыше. Давно я чечетку не танцевала, даже прикольно. В юности мы частенько с Маринкой отбивали ритм, нас один хороший человек научил, так что молодыми ножками попрыгать мне даже в радость было. От моих невиданных прискоков надпись испуганно зашипела и пропала, а дверь распахнулась. Теперь под ногами появилась красная вязь «Добро пожаловать», и я гордо вступила в свои владения. Мстительно вымазала в собственной крови всю дверь, раз ей надо было моей кровушке, то пусть адской смесью подавится, и наконец-то осмотрелась. Первым делом я наклонилась, чуть ли не воткнулась носом в пол, обмотала руку собственным носовым платком и принялась слепо шарить по каждой половице. Логика простая, неохота ломать ноги, провалившись под сгнившую доску. Полы порадовали надежностью и основательностью. Ни одна половица даже не скрипнула, хотя я и тут попрыгала. Прихожая была темная и затхлой, но я открыла входную дверь и впустила свежий морозный воздух. Кстати, в доме было тепло. Решила не морочить себе голову, задрала голову и рассмотрела потолок. Потолок был высоким и темным, он терялся где-то в вышине. Маги, блин, все у них внутри больше, чем снаружи. Летать я не умею, вот как рассмотреть, есть на потолке разводы или нет. В прихожей было 4 двери и большая добротная лестница, расходящаяся в две стороны на первом этаже и собирающаяся в одну после широкого пролета. У подножья лестницы непонятно темнела какая-то статуя, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся чучелом злобно ощерившегося медведя. Нет уж, таксидермист из меня хреновый, детей я тоже пугать не собираюсь. Если это произведение искусства прибито к полу чарами, я его хотя бы украшу. Вслух я пообещала медведю вычистить шкуру, отполировать клыки и надеть веночек на голову. Также добавила, если он, девочка, подарю ему фартучек, если мальчик, зеленые штанишки, нечего мне детей пугать. В ответ чучело удивленно моргнуло и смущенно проревело шепотом. «Мальчик я, матушка, а в лес позволишь сбегать? Уж так охота на снежку поваляться, сил нет. Я быстренько, службу знаю». Я растерянно кивнула.